Приказ о новом передке еще готовился. Зато на другой день в Донецке объявляли «Малороссию» как правопреемницу обанкротившейся, но все еще дорогой нам Украины. Все выглядело обыденно. Созвали местных журналистов, те собрались, послушные, покладистые, всегда будто чуть сонные. Донецкий характер, он вообще такой, немного заспанный, пока гром не грянет. Был Ташкент, был казак, глава отсутствовал. Я поначалу сидел в зале, тоже скучал, видимо, таким образом становясь понемногу все более донецким. Потом меня первого вызвали к микрофону. Я произнес речь в стиле «I have a dream». В сущности, никакого дела до Малороссии мне не было. Но то, что мы на словах перенесли столицу из Киева в Донецк, меня забавляло. В зале сидели делегаты, специально подыскали представителей от каждого украинского региона, естественно, давно живших в Донецке. А то кто бы к нам поехал на обратном пути только в тюрьму. Представители поддержали донецкое предложение переформатировать Украину. Всю. Через час на донецких телеканалах прошли ленивые репортажи. Краткое содержание конференции, включая мое выступление, по незримым проводам уползло в Москву. Еще полчаса длилась странная тишина. Думаю, в день апокалипсиса будет примерно то же самое. Выйдет человек, зевая, на крыльцо. И вот, свет погас. Или, напротив, загорелся слишком сильно. Вдруг мне нежданная пришла СМС-ка. Пробилась сквозь слои атмосферы. Взвинченное и обескураженное удивление передавалось за сотни километров в элементарной фразе «Что там у вас происходит?» Спрашивало лицо женского пола в минуты роковые, произносящие главные государственные новости, по совместительству то ли директор, то ли редактор одного из центральных телеканалов. Она в числе нескольких коллег брала ежегодное интервью у императора. Теперь вот меня спросила, как мы себя чувствуем, не рехнулись ли. Видимо, кто-то спросил у нее. Наверное, тот самый пресс-секретарь, который тогда вынес от императора добрую весть обо мне. «Да ничего вроде у нас не происходит», — подумал я и огляделся. Мы сидели на бульваре Пушкина, в кафе кавказской кухни. Все в солнце, все красивые, глава, казак, Ташкент и я. Даже еду какую-то успели заказать. Еще через минуту у меня телефон подпрыгнул и побежал к чашке кофе ее забодать. Я сбросил звонок, развернул телефон. Он помчался к Ташкенту жаловаться, что я игнорирую звонки. Ташкент крутил спиннер. «Ну, как там?» — весело спрашивал глава у казака. Казак деловито листал ленту новостей на одном телефоне, на втором посекундно вырубал входящие звонки. «Каждую минуту появляется около 30 новостей», — спокойно констатировал казак. «И что пишут?» — с аппетитом хлебая шурпу, спрашивал глава. «Смотрю пока», — деловито отвечал казак. «Пишут, столицу перенесли из Киева в Донецк. Пока никто ничего не понимает». Глава захохотал, блеснули его голубые глаза. «Как, Захар?» — спросила на меня, чтобы я разделил. Я кивнул. «Хорошо. Я разделял. Я просто не умел так хохотать». Глава снова принялся за шурпу. Это была последняя беззаботно веселая минута того дня. Подошел кто-то из лички, пошептал главе на ухо. Глава выслушал и положил ложку на стол. Ташкент перестал крутить спиннер. Казак отвлекся от телефонов и деловит, как большая птица, посмотрел на главу. Тот медленно, четким армейским голосом с ноткой бешенства поведал. Позвонил Пушилин и попросил передать мне, что Москва требует все дезавуировать. Немедленно. Я ему запретил. Он сделает какое-то заявление. Пушилин был главой парламента Донецкой Народной. Пушилин был переговорщиком на всех международных мирных переговорах, но все это не было основной его работой. Основной сферой деятельности Пушилина были контакты с Москвой, с разными ее кабинетами. Москва большая, иной раз сама себя в зеркале увидит, плюнет, подумает, что это чужая какая-то баба, а это она. И не сказать, чтоб глава на эту работу Пушилина назначал. «Так», — сказал казак. «А как они могут дезавуировать, если уже все, как ты говоришь, — Ташкент посмотрел на казака, — мировые СМИ написали? Путаница возникнет». Ташкент был несколько озадачен. Отложил спиннер и взял зубочистку. Глава сидел молча, и по глазам было видно, напряженно думал, как быть, как переиграть всех, кто мешает ему забавляться. Позвал старшего из лички, приказал: «Набери Пушилина, скажи, пусть даже не думает, пусть сделает, как я велел». Не прошло и минуты, как появился совершенно незнакомый мне тип. Очки, неприветливое лицо, но все присутствующие явно его знали, и точно никто ему не обрадовался. Тип придвинул себе стул и уселся на углу столика. Он был похож на персонажа какого-то старого фильма, когда убийцы плохо выполняют свою работу, и дело идет наперекосяк. Является чистильщик и все зачищает. Добивает недобитых, убивает самих убийц, потом все растворяет в соляной кислоте и уходит, аккуратно провернув ключ на 3 оборота. Это был чистильщик, но только по вопросам политических несогласований. У него было такое же бесстрастное выражение физиономии, тонкие губы, серые уши, пиджак тоже светло-серый, рубашка какая-то помятая. Ничего выдающегося. Передо мной тот самый смотрящий из Москвы, понял я. Большого ума не надо было, чтобы догадаться. Надо все дезавуировать. «В течение получаса», — сказал он тихим, скучным голосом. Я никогда не видел, чтоб Захарченко так молчал. Чуть набычившись и бережно подыскивая подходящее минуте слово, верную интонацию, он глава республики, и он будет говорить как глава, но где-то там есть император. «Кто это передал?» — спросил глава. «Передал, кто надо», — буднично и словно уже устав от разговора, сказал смотрящий. И снова повторил: «Надо дезавуировать, иначе будут неприятности. У всех». Казак молчал. У Ташкента куда-то делась зубочистка из зубов. Не знаю, куда он ее спрятал. На столе тоже не лежала. Не сказать, что кто-то был растерян. Казак сидел со вполне деловым видом. Ташкент, кажется, чуть улыбался, но это ничего не меняло. «Есть такая история», — сказал я, так как все молчали, и молчание становилось тягостным. «Миф! Ну, характерный миф». Все, кроме смотрящего, показалось мне, обрадовались, что я заговорил. Лишь этот тип бросал на меня совершенно непонимающий взгляд, как будто на столе стоял графин и вдруг обрел голос. Мне было совершенно все равно, как он на меня смотрит. Я валял дурака, а это важное занятие. И я продолжал. Когда крымская история уже завершилась, а донбасская история только разгоралась и повеяла пожаром, проходило большое совещание у императора. За столом собрались все самые главные государственные мужи. Император раздал им указания: этому подвинтить, тому притушить, третьему подогнать, четвертому заколотить. Почти каждому досталась своя работа, но что-то главное оставалось невыясненным. Между тем император поднялся, чтобы уходить. Тогда самый смелый из государственных мужей откашлялся и торопливо спросил: «Каждый из нас понял, что ему делать, но нам хотелось бы понять, какова конечная цель нашей работы?» Император на миг остановился и раздельно произнес: «Вся Украина!» Захарченко, мне показалось, даже улыбнулся и принял пас. «Видишь?» — спросил он у смотрящего. Мне показалось, что он хотел его пихнуть в плечо, но удержался. «Ты видишь?» — он сказал: «Вся Украина! Мы сегодня присоединили Украину к Донбассу!» «Надо дезавуировать», — сказала эта заведенная машинка. — «Нельзя перечить воле императора», — сказал я, разминая плечи и подтягиваясь, как от легкого недосыпа. — «Никто ничего не будет дезавуировать. Это нелепо». Смотрящий, наконец, добавил эмоций и посмотрел на меня не просто как на графин, а как на графин, который плеснул в него водой и снова стоит себе. Тут вступили сразу и казак, и Ташкент. Доводы их были не столь радикальны, но они прикрывали главу и взывали к здравому смыслу, причем не самого смотрящего, а кого-то, кто послал его к нам. Смотрящий сидел с тихо страдающим от нашей глупости видом. Ему хотелось нас убить, сжечь, смести в совок, сыпать в пакет, аккуратно поправить скатерть, спросить у официантки, сколько остались должны люди за этим столиком, заплатить, тихо уйти, ничего не думая, забыв эту тщету. Есть смысл осознать, ведь мы не осознавали тогда, что одновременно происходило в мире. Немецкий канцлер почему-то испугалась больше всех. Возможно, ей позвонил американский президент, которого разбудили ночью. «Мистер президент, кажется, Россия захватила Киев. Вернее, не спровергла Киев. Киев больше не владеет Украиной». Немецкий канцлер попыталась постичь ситуацию, но не смогла. Она позвонила в Москву, но там ей ничего не ответили. Дело в том, что Москва тоже ничего не понимала. Тогда немецкий канцлер позвонила президенту Украины Петру Порошенко и спросила его, где он. «Я в Грузии», — сказал он, не зная, о чем пойдет речь, но заранее чувствуя себя виноватым, потому что действительно был виноват во многом, и только врожденное бесстыдство спасало его на переломах судьбы. «Как в Грузии?» — удивилась канцлер. «Вы уже сбежали?» «Нет-нет, я не сбежал. Почему сбежал? У меня официальный визит», — сказал Порошенко. «Вам надо немедленно выступить с заявлением по поводу Малороссии». «Какой Малороссии?» — удивился Порошенко. «По поводу переноса столицы из Киева в Донецк», — сказала канцлер. «Почему?» — снова удивился Порошенко. «Смотрите новости. Я не могу сделать заявление раньше вас. Сначала вы сделаете заявление, потом я. Таков порядок». Порошенко бросился читать новости, но поначалу тоже ничего не понял. Он позвонил в Киев и спросил, все ли там нормально, не висят ли на государственных зданиях донецкие флаги. Его собеседник выглянул в окно, не висели. Порошенко все равно принял решение немедленно свернуть визит и вернуться в Киев, а то мало ли. Сложно вообразить, сколько американских аналитиков в тот день подняли чуть свет. Немедленно разобраться и дать справку по ситуации, что там задумала Москва, стоит ли выводить авианосцы или можно немного подождать. Из кафе мы, оставив смотрящего ни с чем и, кажется, даже не заплатив, может, он и заплатил, уехали домой к Захарченко, и я убеждал главу ничего не менять, выждать день, два, три. Заодно я догадался вот еще о чем. Глава, деваться некуда, был зависим от Москвы. Не лично, но через веренных ему донецких людей, которым был нужен хлеб и свет. Ташкент был зависим от главы, а на Москву смотрел, как на пирамиду Хеопса, в которой живет живой фараон. Казак, хотя отвязался от кремлевских, благоразумно считал, что усугублять не стоит, зато я чувствовал себя совершенно свободным. Я никому ничего не был должен. Мое имя зависело только от меня. Мое прошлое я выстроил сам. Примерно то же самое я собирался делать со своим будущим. Но вообще вел себя так, что будущее могло оказаться более чем обозримым. И если жизнь измерять алфавитом, я вполне мог оказаться сейчас где-то на букве «Э». Возможно, что я себе льстил, но даже эта лесть весила на весах достаточно, чтобы я мог разговаривать, невзирая на лица. Это приятное состояние — независимость. Из него можно делать воздушные кораблики и запускать их по воздуху. Больше, собственно, ничего. Но самое главное, как выяснилось, мировая политика рукотворна. По мне, так это удивительное открытие. Ташкент подкинул идею, казак продумал, я, добавив два слова и проставив три запятых, объявил вслух, глава кивнул головой, одобряю, И тут, боже мой, 40 тысяч курьеров, еле разобравшийся в ситуации Порошенко, пролепетал нечто невнятное. Только тогда, наконец, высказался канцлер, американские чины стучали в свои воинственные бубны, их президент не выспался и целый день третировал жену, причем Москва продолжала задумчиво молчать. И в этом мир продолжал видеть некий замысел, подозревать начало партии, а Москва, между тем, думала, вот твари донецкие, вот что за такое? Американские генералы весь день в муках пытались запомнить и воспроизвести слово «Малороссия». Смешно же! Вам не смешно? Мне смешно. Пуширин через неделю, что ли? Или около того дезавуировал проект «Малороссии». Сказал, что это была идея для обсуждения. А Киев оказался не готов. Батя с некоторым раздражением бросил тогда Пуширине. Это я ему сказал. «Бать», — подумал я, — «все это значение не имеет. Ты, не ты. Все получилось. Зачем утверждать свое влияние на тех незримых фронтах, где оно давало тихие сбои?» Пуширин был единственным среди первых лиц республики, кого охраняла не донецкая из числа бывших ополченцев личка, а откуда-то понаехавшая. Они все ходили с коротышами и выглядели могучими, здоровее графа, даже без бронежилетов. Злой говорит как-то: «Да они россияне». Злой был догада. Я посмотрел внимательней. Ну, конечно, родные лица. Сразу видно, стоящие мужики, но на местные реалии все равно смотрят озадаченно. Для них что Донецк, что какая-нибудь африканская столица. Они тут никого не знают и никому не верят. Но профи, профи. Ездили однажды всем республиканским начальством на большой праздник в другой конец республики. Обратно понеслись все на форсе. От премьеров и министра обороны до нашего комполка и самых видных полевых командиров. Глава со своей личкой, путая следы, поехал другим маршрутом. Я хорошо вожу машину. Хорошо понимаю движение в пробках. У меня нормальная реакция, и, кроме всего прочего, я очень наглый. Я всех обгонял, одного за другим. Дольше всех держался адъютант главы, тот еще пижон. Но его на светофоре в каком-то городке я обставил и сразу ушел далеко. Тот плюнул, сразу сбросив скорость, изображая, что не соревновался со мной, хотя предыдущие 30 километров такого вида не делал. Личка моя ликовала. Мы спокойно катили свои 180 по трассе. Больше никто у нас не маячил перед глазами. И тут на 230 пролетели, не поверите, 3 патриота. Кортеж Пуширина. Я даже не стал поддавливать на газ. Не знаю, что там у них находилось под капотами, каких самолетов движки, но шансов не было никаких. Ни один донбасский рулевой. Никто из полевых командиров на подобных скоростях не ездил. А тут было сразу 3 таких водителя.